Глава 35. С того самого дня, как Биной вернулся от Лолиты, его ни на минуту не покидали сомнения. Они словно шипы впились в его мозг и не давали ему покоя. «Ведь я даже не знаю, — мысленно рассуждал он, — хочет ли кто-нибудь в доме Пороша Бабу, чтобы я бывал у них, и все-таки упрямо хожу туда. Может быть, не следует этого делать. Может быть, их раздражают мои неуместные посещения. Мне неизвестны их привычки, и я не имею никакого представления, как нужно держать себя у них. Возможно, я, глупец, сую свой нос туда, куда могут вмешиваться лишь самые близкие люди». Размышляя над всем этим, он вдруг подумал, что, вероятно, Лолита заметила в выражении его лица нечто такое, что показалось ей оскорбительным. До сих пор Биной отчетливо не представлял себе, какие чувства питает он к Лолите. Но теперь, когда все стало ясным, он окончательно растерялся. Он без конца раздумывал над тем, какое влияние все это окажет на его жизнь, как отнесется к этому общество, не сочтут ли его чувства неуважением к Лолите и предательством по отношению к Порошу Бабу. Вероятно, он был слишком назойлив, поэтому Лолита и рассердилась на него. Думая о событиях последних дней, он от стыда готов был провалиться сквозь землю. Пустота собственного жилища действовала на него угнетающе. Но он никак не мог набраться храбрости и пойти к Порошу Бабу. И вот как-то утром он отправился к Анон домой. «Ма, — сказал он ей, — мне бы хотелось пожить у тебя некоторое время». Помимо всего прочего, он рассчитывал, что его присутствие облегчит Анон домой вынужденную разлуку с горы. Анон домой поняла это и была глубоко тронута его заботой. Она ничего не ответила и только ласково положила руку ему на плечо. Не успел Биной переселиться, как у него появилось вдруг множество капризов. Он то и дело шутя попрекал Анон домой, что о нем никто не заботится. Все это для того, чтобы отвлечь ее, да и себя тоже, от черных мыслей. В сумерки, когда тоска одолевает с особенной настойчивостью, он надоедал Анон домой до тех пор, пока она не бросала всю домашнюю работу. Тогда, расстелив на веранде циновку, он усаживался рядом с ней и заставлял ее рассказывать о своем детстве, о жизни в отцовском доме, о том, как до замужества она жила у деда и была любимицей всех его учеников. Так что ее рано овдовевшая мать вечно беспокоилась, как бы не избаловали в конец ее сиротку-дочку. «Я даже не могу себе представить, ма, неужели было такое время, когда ты не была нашей матерью?» — говорил Биной. «Я уверен, что и ученики у деда в школе относились к тебе как к своей маленькой матери, и что на самом деле это ты воспитывала своего деда, знаменитого учителя». Однажды вечером Биной сидел на циновке около Анон домой, положив голову ей на колени. «Ма, — сказал он внезапно, — я бы с удовольствием вернул Всевышнему все свои знания, только бы мне снова, как маленькому, спрятаться у тебя на коленях. Чтобы была у меня только ты, ты одна и больше никого». В его голосе слышалась такая усталость, такая глубокая тоска, что Анон домой не только удивилась, но и сильно встревожилась. Она придвинулась ближе и стала тихонько гладить его по голове. Они долго сидели молча. Наконец Анон домой спросила: «В семье Пороша Бабу все в порядке, Бину?» Биной вздрогнул от неожиданности и смутился. «От матери ничего не скроешь», — подумал он. Она всех насквозь видит. И не совсем уверенно ответил, да, они все здоровы. Мне бы очень хотелось познакомиться с девочками Порешабапу, продолжала Анандамойи. Ведь сначала Гора был о них не особенно высокого мнения, и если они все-таки сумели его приручить, значит, они должны быть не такие, как все. «Я тоже давно мечтал, — оживился Биной, — познакомить тебя с ними, но боялся, что Гора будет против, и потому молчал». «Как зовут старшую?» — спросила Анандамойи. Последовало еще несколько вопросов и несколько ответов. Но когда таким образом дошла очередь до Лолиты, Биной стал вдруг отвечать очень уклончиво. Анандамойи, однако, не захотела оставить его в покое. «Я слышала, что Лолита очень умна», — продолжала расспрашивать она. «Кто тебе это сказал?» — полюбопытствовал юноша. «Да ты сам». Было время, когда имя Лолиты не вызывало особого волнения в сердце Биноя, и он совершенно забыл, что тогда, в период свободомыслия, он нередко с восторгом рассказывал Анандамойи о недюжинном уме девушки. Анандамойи, как опытный навигатор, обходя подводные скалы, повела разговор так умело, что от нее не смогла укрыться ни одна существенная подробность его знакомства с Лолитой. Биной проговорился даже о том, как потрясена была Лолита внезапным арестом Горы, и как это привело к тому, что она решилась вдвоем с ним, с Биноем, бежать на пароходе. Возбужденный рассказом, Биной совершенно забыл про свою усталость и прежнюю тоску. Какое счастье было вот так, свободно, без малейшего смущения, поговорить о такой замечательной девушке. Когда, наконец, их позвали ужинать, и беседа оборвалась, Биной вдруг словно пробудился ото сна. Он понял, что поведал Анандамойи свои самые сокровенные мысли. Она так хорошо выслушала и поняла его, что юноша не испытывал ни малейшего стыда или неловкости за свой рассказ. До сих пор в его жизни не было ничего, что нужно было бы скрывать от матери. Он привык делиться с ней даже самыми пустяками. Но с тех пор, как он стал бывать в семье Порешабапу, им овладела какая-то скованность, и это ужасно мучило его. Теперь, излив Анандамойи, этому чуткому, внимательному слушателю, все свои горести, Биной почувствовал большое облегчение. Не расскажи он той, которой считал матерью, о своих новых переживаниях, чистота его чувства пострадала бы. В этом он был уверен. Ночью Анандамойи долго не спала, раздумывая над тем, что услышала. Она чувствовала, что клубок жизни Горы запутывается еще больше, и в то же время надеялась, что концы его можно найти именно в доме Порешабапу. И Анандамойи дала себе слово во что бы то ни стало познакомиться с девушками.